Глава вторая. Поиски выхода. Утром 17 июля, на третий день после соединения айсбергов, шторм неожиданно затих, и установилась спокойная безветренная погода. На помощь шторма рассчитывать уже нельзя было. Ультразвуковые пушки успели разрыхлить на льдине узкую полосу, сверху донизу лишь в 9 метров глубиной на каждом конце полыньи. Оставалось еще много десятков метров твердого, все более крепнущего льда. Поднявшийся над айсбергом инфракрасный разведчик донес, что море, успокоившееся и затихшее, было до горизонта покрыто сплошным торосистым ледяным полем. Еще с утра капитан приказал прекратить работу ультразвуковых пушек, явно бесцельную в этих условиях и лишь напрасно истощавшую электроаккумуляторы. На подлодке установилась тишина. С ней еще больше усилилось чувство беспокойства, наполнявшее теперь все помещения корабля. Положение казалось безвыходным. Сколько продлится этот плен? Зима в южном полушарии была лишь в самом начале. В этих широтах она должна была продлиться еще 3-4 месяца. Между тем, через месяц и 6 дней подлодка должна была быть во Владивостоке. Перспектива задержаться здесь на зимовку грозила неисчислимыми последствиями для страны и для самой подлодки. Люди старались не обнаруживать беспокойство, которое начало охватывать их после того, как надежда на помощь шторма исчезла. Художник Сидлер остановил Марата, встретив его в коридоре. Марат только что сменился на вахте в аккумуляторных отсеках и шел в столовую, чтобы позавтракать со своей смены. «Слушай, Марат, что же это теперь будет?» — спросил Сидлер искусственно равнодушным голосом и отводя глаза в сторону. «Как мы освободимся из такой тюрьмы?» Марат был голоден и не собирался вести беседу на ходу в коридоре. «А ты думаешь, что мы кончили свой рейс в этом полярном порту?» — насмешливо спросил он, пытаясь пройти мимо Сидлера, чтобы скорее добраться до столовой, откуда доносились приглушенный шум голосов, звук тарелок, звон ножей и вилок. Но Сидлер схватил Марата за пуговицу и крепко держал. «Подожди, подожди минутку, Марат, ты не шути. Говорят, что вода в этой полынье быстро замерзнет, и даже до дна. Хороший будет порт, нечего сказать. А кто ей позволит воде-то замерзнуть? Но ведь на воздухе ужасный мороз, 35 градусов и крутой лед». Марат с удовольствием помучил бы Сидлера еще немного своими шутками и двусмысленными вопросами, но аппетит разгорался и не допускал задерживаться почти у самого входа в столовую. «Слушай, Сидлер, скажи откровенно, ты с Луны свалился, что ли? Разве ты не знаешь, что капитан оставил корпус подлодки в наклонном состоянии? Как ты думаешь, для чего это?» «Я понимаю, что это для подогрева воды в полынье, чтобы не замерзло. Но ведь это же расточительство. Накал корпуса поглощает уйму электроэнергии. Надолго ли хватит в таких условиях нашего запаса?» «Да», — грустно подтвердил Марат. «Что верно, то верно. Уже 10 дней с самой огненной земли, как мы не опускали в глубины наши трос-батареи и не заряжали аккумуляторы. Я тебе даже скажу по секрету», — добавил Марат, понижая голос, — «что в аккумуляторах осталась электроэнергия не больше, чем на 2 суток, если держать подлодку на пару». Проходивший мимо Матвеев остановился и с интересом слушал. «Да, дорогой товарищ», — еще раз с грустью подтвердил Марат, — «всего на 2 суток». Равнодушие мигом исчезло с лица Сидлера. Он растерянно посмотрел на Марата и воскликнул. «Но ведь это же ужасно! А потом что? Вся полынья превратится в лед, и подлодка вмерзнет в него. Без электроэнергии мы окончательно погибнем». «Совершенно верно, Сидлер. Без электроэнергии нам никак нельзя. Придется приняться за зарядку аккумуляторов. Как раз сейчас я получил приказание заняться этим. Вот только позавтракаю, если позволишь. Посплю часа два и примусь за дело. Сидлер смотрел на Марата и на посмеивающегося Матвеева недоумевающими глазами. — Ты смеешься, Марат? — Говорю совершенно серьезно. — Ну как же? Куда ж ты опустишь трос батареи? — Не опущу, а подниму. Из каждой пары трос батарей одна останется в теплой воде возле подлодки, а другую вытащим на лед. Пойми же, чудак. На воздухе 35-градусный мороз, а температура воды в полынье около 3 градусов выше нуля. Где ты еще найдешь для наших термоэлементных трос-батарей такой замечательный температурный перепад, почти в 38 градусов? Да мы здесь зарядим наши аккумуляторы скорее, чем даже в тропиках. И не дав опомниться остолбеневшему от удивления и радости Сидлеру, Марат бегом устремился в столовую. «Фу, как будто гора с плеч!» — проговорил с трудом, приходя в себя Сидлер. «Ну, теперь, раз имеется электрическая энергия, наше положение совсем уж не такое безвыходное. Можно бороться?» «В том-то и задача, Сидлер», — задумчиво сказал Матвеев. «Как вырваться отсюда? Ведь дни-то идут, а Владивосток еще далеко». Во вторую смену в столовой завтракала большая часть экипажа подлодки, человек 17. Однако обычного оживления в столовой не чувствовалось. Еле рассеянно, говорили мало, пониженными голосами. Даже слово «охотливый» и «горячий» Марат, сидя, как всегда, за одним столиком со скворечней и Павликом, молча и торопливо поглощал еду, не тревожимый на этот раз ни расспросами Павлика, ни добродушными насмешками скворечни. Лишь к самому концу завтрака скворечня напомнил ему о себе. «Ось воно як, Марат!» — прогудел он, тщательно вытирая салфеткой усы. «Это тебе не плотина из водорослей. Поработал бы лучше мозгами над тем, как выбраться из этой лохани. Это, небось, потрудней и попрактичней». «Выберемся», — пробормотал с полным ртом Марат, не поднимая глаз от тарелки. Он упрямо кивнул головой. «Выберемся», — недовольно повторил скворечник. «Сам знаешь, что выберемся. А вот когда и как? Надеешься на чужие головы? На начальство? Эх вы, фантазеры! — А тебе, Андрей Васильевич, в 5 минут вынь да положь, — ответил Марат. — Обдумать надо. — Это тебе не скалы валить, — неожиданно рассмеялся он, да еще при помощи Павлика. — Ноги вроде электрических кранов. И знай себе, валяй. — Ноги без головы тоже не работают, Марат Моисеевич, — не без самодовольства усмехнулся скворечник. — А ты не увиливай, выкладывай, что надумал. Коллективная помощь тоже неплохая штука, если идея стоящая, и особенно в такой момент. «Ну, давай», — охотно согласился Марат. В сущности, ему самому уже хотелось поделиться с кем-нибудь своими идеями. «Давай, будешь соавтором. Что бы ты сказал, если бы я предложил взорвать ледяную стену, которая отделяет нас от чистого моря, а?» «Взорвать стену?» — с удивлением повторил скворечник. — 60 метров высоты и 76 метров толщины? Да на это всех наших запасов тернита не хватит. Его могучий бас разнесся по всей столовой, привлекая их к столику всеобщее внимание. — Ну, кажется, Марат наконец вступил в дело, — с улыбкой сказал зоолог. — Обстановка для него самая подходящая, — согласился старший лейтенант. — А идея, право, не дурна, — откликнулся с соседнего столика Горелов. — Что кажется трудным в обыкновенных условиях, то бывает выполнимым в необыкновенных, разве не так? — Так-то так, — сказал с сомнением старший лейтенант. — Да ведь вот слышали, что прогремел скворечня? Взрывчатых веществ не хватит на этакую массу старого крепкого льда. «Виноват, товарищ старший лейтенант», — донесся с другого конца столовой голос Марата. «Не хватит тернита. Поможет нам Федор Михайлович». «Я?» — недоуменно спросил Горелов, среди шума удивленных восклицаний, и развел руками. «Да чем же я могу заменить тернит?» «Гремучий газ, Федор Михайлович», — воскликнул Марат. «Тот самый гремучий газ, который работает в ваших дюзах. Его-то, надеюсь, у вас хватит?» «Ах ты, бисова козявка!» — восторженно грохнул скворечник. «Скажи на милость, идеи-то, оказывается, довольно практичны. А? Как вы думаете, товарищ старший лейтенант, не доложить ли капитану?» В столовой становилось все оживленнее. За всеми столиками сразу поднялись разговоры, все громко обсуждали предложение Марата, разгорелись споры. Большинство яростно отстаивало это предложение. Немногие скептики сомнительно покачали головами, указывая, что придется взорвать около 80 тысяч кубометров льда. С карандашами в руках они уже успели подсчитать эту величину. Сторонники Марата, особенно Шилавин, напоминали, что уже давно на Северном морском пути, когда полярные суда оказываются зажатыми во льдах, широко и успешно применялся аммонал. Скептики возражали. Одно, мол, дело расколоть даже 10-метровый лед, чтобы образовалось разводье. И другое дело поднять на воздух десятки тысяч кубометров льда. Старший лейтенант, прежде чем ответить скворечне, задумчиво поиграл вилкой, отбивая на тарелке походную дробь барабана. Потом сказал. «Доложить капитану можно, товарищ скворечня. Но выйдет ли вообще толк из предложения Марата? Сомневаюсь». Это было сказано с такой убежденностью, что все в столовой сразу замолчали. Марат побледнел, словно предчувствуя нечто сокрушительное для своей идеи. «Почему же вы так думаете, товарищ старший лейтенант?» — спросил он. «Мне кажется, Марат, что вы не учли самого главного. Главное же заключается не в том, как и чем взорвать, а в том, как и чем, и самое важное, в какой срок можно убрать взорванный лед. 80 тысяч кубометров. На руках вы их вынесете, что ли? На носилках? Вообще говоря, можно, конечно, и руками перенести, но когда мы закончим эту работу?» И среди общего молчания тихо добавил. «Кончим, вероятно, тогда, когда уже будет совершенно безразлично, месяцем ли раньше, месяцем ли позже». Марат сидел с опущенной головой. Наконец, собрав остатки всей своей веры и мужества, он тихо сказал. «Можно транспортеры поставить, а двигатели, моторы от глиссера?» Старший лейтенант пожал плечами. «Все это, к сожалению, общие фразы, Марат. Вы оперируете неопределенными величинами. Неизвестно ведь, какая будет производительность транспортера при малой сравнительно мощности этих моторов. Надо, конечно, вашу идею проверить до конца с карандашом в руке. Хотя я и предвижу, что вывод получится отрицательный, все-таки зайдите ко мне сегодня, когда освободитесь. Вместе подсчитаем». «Да...» Грустно прогудел скворечник среди общего молчания. «Торговали мы с тобой, Маратушка, веселились, подсчитали, прослезились. Однако, — закончил он, поднимаясь из-за стола, — ты, хлопец, не горюй, пускай свою машинку под черепом на 10/10. Одно не выйдет, другое будет удачнее. Ось вон як, друже». Расходились тихо, перебрасываясь короткими, малозначащими фразами. Потом весь день на корабле стояла тишина. Свободные от вахты сидели в каютах, погруженные в невеселые мысли. В красном уголке две пары играли в шахматы, но зевки портили партии и настроение играющих. На вахте возле заснувших машин и аппаратов люди сидели или слонялись по отсеку без дела, с недаемой тоской и беспокойством. Некоторые яростно чистили машины, смазывали их и регулировали. Сравнительно хорошо чувствовала себя лишь группа электриков. Они деятельно хлопотали вокруг выпущенных из-под лодки трос батарей, вытаскивали из их приемки на лед, укрепляли их там, следили за контрольно-измерительными приборами, подготавливали аккумуляторные батареи к приему электроэнергии. Все им завидовали, а некоторые из свободных от вахты всячески старались примазаться к их работе, оказывали им мелкие услуги, не брезгали никакими поручениями, лишь бы побыть в этой живой деятельной атмосфере. Позавидовать можно было также Горелову и его помощникам Ромейко и Козыреву. Подвесив на корме подлодки небольшую площадку, они очищали многочисленные дюзы от нагара, от плотно слежавшегося слоя проникших в раструбы и камеры сжигания мельчайших, всегда плавающих в воде частиц ила. Не вполне закончив очистку дюз, Горелов послал Ромейко и Козырева в подлодку, в камеру газопроводов для прочистки труб, по которым газы из баллонов направлялись в дюзы. Оставшись один, Горелов вытащил из мешка с инструментами электросверло и принялся что-то сверлить в камере сжигания большой центральной дюзы. Это была самая большая дюза. Внешняя окружность ее раструба имела в диаметре 0.5 метра, а выходное отверстие из камеры сжигания в раструб около 15 сантиметров. Из-за огромной твердости металла дюзы работа протекала медленно и трудно, что, по-видимому, очень раздражало Горелова. Впрочем, электросверла пускались им в ход лишь тогда, когда вблизи кормы никого из команды не было. Как только в подводном сумраке показывалась человеческая фигура в скафандре, Горелов быстро извлекал инструменты из дюзы, принимаясь за прежнюю работу по очистке, чтобы затем, оглянувшись, опять пустить сверло в ход. Наконец, оставшись очевидно довольным, Горелов спрятал электросверло в мешок, вынул оттуда что-то небольшое и тяжелое и сунул его в шаровую камеру сгорания сквозь узкий проход в нее из раструбы. Повозившись немало рукой, погруженный до плеча в камеру над гайками и болтами, он облегченно вздохнул, снял подмостки с кормы, перекинул через плечо мешок с инструментами и вернулся в подлодку. Как раз в это время, уже к концу дня, Марат вышел из каюты старшего лейтенанта, и всем стало известно, что по точному подсчету для осуществления его проекта потребовалось бы не меньше 2 месяцев. Настроение во всех помещениях корабля еще больше упало. Капитан, почти не выходивший все эти дни из своей каюты, вызвал к себе комиссара Семина. Они долго о чем-то беседовали, и Семин вышел оттуда с решительным и озабоченным лицом. Через несколько минут у комиссара состоялось короткое совещание с профоргом Ореховым и заведующим культурной работой младшим акустиком Птицыным. Через час с участием этих же лиц состоялось расширенное совещание руководителей всех кружков, работающих при Красном уголке. Еще через час в Красном уголке появилось огромное красочное объявление, изготовленное Сидлером и извещавшее, что в связи с временной задержкой подлодки «Пионер» в закрытом антарктическом порту «Айсберг» намечается на ближайшие дни расширенная программа работы кружков и массовых культурных развлечений, вечеров, концертов и тому подобное. Кроме того, объявляется широкий конкурс идей на тему «Как сделать закрытый порт Айсберг открытым хотя бы на 10 минут». Автор самого практичного и наиболее быстрого осуществимого предложения будет премирован отличным хронометром с репетицией. Жюри конкурса намечено в составе старшего лейтенанта Багрова, главного электрика Корнеева и профессора океанографии Шилавина. Последний срок представления проектов – 20 июля сего года. Вокруг живописной афиши быстро собралась кучка читающих. Раздавались веселые шутки, слышался громкий раскатистый смех. «Марат! Марат!» — закричал вдруг Козырев, помощник механика, увидев в открытую дверь Марата, который как раз в этот момент поднимался из люка машинного отделения. «Марат, иди скорее сюда! Тебе тут премия назначена!» «Какая премия?» — донесся из коридора недоумевающий голос Марата. «За что? Что ты там мелешь?» «Верно, верно, Марат!» — подхватил со смехом Матвеев. «Настоящий хронометр с репетицией! Вот счастливчик!» «Что и говорить, везет человеку!» — добавил еще кто-то. «Вот-вот, смотри! Это прямо к тебе относится!» — потащил Козырев Марата за руку сквозь расступающуюся толпу под хохот и веселые выкрики. Марат быстро прочел строки о конкурсе, неподвижно постоял с минуту перед афишей, потом молча, с иронической улыбкой, обернулся к толпе смеявшихся товарищей. «С вашего разрешения, дорогие товарищи, — сказал он, — я принимаю вызов». Улыбка с лица Марата исчезла. Он продолжал обращаться ко всем и немного повысив голос. «Я обязуюсь в двухдневный срок представить жюри конкурса новый, более практичный проект превращения южнополярного порта Айсберг в открытый порт». «Ура, Марат! — закричал Козырев. — Качать его, ребята, за смелость!» «Брось, Козырев! — остановил его Матвеев. — Дай Марату кончить». «Я принимаю на себя это обязательство», — продолжал Марат, — «но при одном условии». «Ага, условие?» — опять не удержался Козырев. «Дело становится интересным, особенно если это условие невыполнимо». «Зачем невыполнимо?» «Условие совершенно выполнимое. Я требую, чтобы в порядке социалистического соревнования такое же обязательство принял на себя сам Козырев». «Правильно, правильно», — послышалось со всех сторон. «Ты с ума сошел, Марат?» — растерялся Козырев. «Где мне с тобой тягаться, жулик ты эдакий?» «Не прибедняйся, пожалуйста, голубчик. Подумаешь, казанская сирота, может и предложить и изготовить приспособление для автоматической прочистки газовых труб. И премию за это получил не кто-нибудь другой, а именно ты. А сейчас... В нашей комиссии разве не рассматриваются еще два твоих рационализаторских предложения? Что ты на это скажешь?» «Соглашайся скорее, чудак!» — вмешался солидный Крутицкий. «Веселей будет шевелить мозгами-то в перегонки!» «Марат прав!» — крикнул Птицын. Его длинное узкое лицо с острым носом покрылось внезапно вспыхнувшими пятнами. «Если Козырев отказывается, я принимаю вызов». «А кто тебе мешает третьим присоединиться к нашему договору?» — весело откликнулся Марат. «Что ж ты молчишь, Козырев?» — нетерпеливо спросил кто-то. Козырев стоял молча, опустив в нерешительности рыжую голову. «Да что говорить-то?» — промычал он. «Чистая провокация». «Ну, не скрою, кое-что обдумывал про себя. Сам еще не знаю, хорошо ли получится. А тут вдруг нате. Выходи на сцену. Боязно? Неужели не понимаете, черти полосатые?» Неожиданно огрызнулся он и столь же неожиданно махнул в воздухе рукой. «Ладно, принимаю вызов». «Держись теперь, Маратка», — погрозил он ему. «Это тебе будет не ось, вануяк, водорослевая плотина». «Браво, Козырев! Не робей, Сережа! Не осрами рыжих!» — послышались крики с разных сторон. Марат протянул Козыреву свою маленькую сухощавую руку, которая сейчас же утонула в широкой горячей ладони противника. Не выпуская руки Марата, Козырев повернулся в сторону Птицына. «Я тоже ставлю условия. Вызываю со своей стороны эту птицу. Пускай не суется вперед папы в пекло», цитирую Скворешню в точном переводе. Что делать? Как освободить подводную лодку из самой середины чудовищного айсберга, куда она так несчастливо попала? Как устранить угрозу позорного, бессрочного плена в этом ледяном корыте? С необыкновенной силой капитан именно сейчас почувствовал всю огромную ответственность, которую он несет перед страной, ответственность за жизнь 27 человек, прекрасных детей его родины, которых она доверила ему, ответственность за великолепный корабль, материальный сгусток гениальных научных и технических идей, так далеко опередивших свой век. Бессвязные мысли, безнадежные, фантастические, иногда просто нелепые планы проносились перед ним, но сейчас же отбрасывались. Телефонный гудок вызвал к аппарату. «Слушаю, товарищ Скворешня. Позвольте доложить, товарищ командир. При очередном осмотре полыньи мною, товарищем Шулавиным, замечено повышение в ней уровня воды на 3,5 сантиметра против вчерашнего, утреннего. Над полыньей держится густой туман». Капитан внезапно оживился. «Туман понятен, — быстро сказал он. — Идет быстрое испарение теплой воды на морозе. А вот повышение уровня... Как объясняет это явление Иван Степанович? Говорит, что, вероятно, происходит усиленное таяние подводной части ледяных стен от соприкосновения с теплыми поверхностными слоями воды в полынье. Температура воды в этих слоях сейчас около 5 градусов выше нуля. Между тем, внизу, на стенах, у дна и на дне, лед нарастает». «Ах да, ну конечно, конечно». Капитан застыл у аппарата. Полуопущенные веки поднялись, и глаза, большие, синие, лучистые, неподвижно глядели в пространство. Почти бессознательно забыв о Скворешне, капитан монотонно повторял. «Да, конечно, конечно, лед тает, теплая вода, так-так». Краска залила его лицо. «Все в порядке, товарищ Скворешня, все в порядке. Больше ничего не скажете? Ничего, товарищ командир». Выключенный нетерпеливой рукой аппарат чуть не слетел со стола. Капитан вскочил из-за стола и начал взволнованно ходить по каюте. Вот, наконец, решение вопроса. Настоящее, действительное. Как это сразу не пришло ему в голову. Пушка и накал. Ура! Выход найден. Через несколько дней подлодка очутится на свободе. Ура! Хотелось по-мальчишески плясать, кричать на весь мир о победе. Но, словно одним движением невидимых рычагов, капитан внезапно притушил радостное возбуждение. Спокойными, размеренными шагами, застегнув почему-то китель на все пуговицы, он подошел к письменному столу, сел и, взяв в руки карандаш, погрузился в расчеты.